Наука признает свое неведение относительно причины, производящей климатические превратности, а также и изменения в направлении оси, которые всегда сопровождаются этими превратностями. В действительности наука, по-видимому, вовсе не уверена в смещениях оси, и, будучи не в состоянии объяснить их, она скорее готова вообще отрицать феномены смещения оси, нежели допустить мудрую руку кармического закона, который один лишь может разумно объяснить эти внезапные изменения и сопровождающие их результаты. Наука пыталась объяснить их различными и более или менее фантастическими теориями, одной из которых в воображении господина де Бушепорна было бы внезапное столкновение нашей Земли с кометой. Столкновение, которое явилось бы причиной всех геологических пертурбаций. Но мы предпочитаем придерживаться наших эзотерических объяснений ввиду того, что Фохат стоит любой кометы и вдобавок имеет своим руководителем всемирный разум. Таким образом, уже четыре подобные пертурбации, связанные с наклоном оси, имели место со времени появления на этой Земле человечества Вайвасватаману. Примечание. Речь идет о нынешнем четвертом человеческом круге, в течение которого поочередно возникли пять рас. Промежутки между появлением этих рас сопровождались планетарными катаклизмами, то водными потопами, то сметанием огнем. А.В. Старые материки, исключая первый, Алтай-Саяны, были поглощены океанами. Появились другие земли, и огромные горные цепи поднялись там, где раньше их не было. Поверхность глобуса каждый раз была совершенно изменена. Переживание наиболее приспособленных народов и рас утверждалось своевременной помощью. Неприспособленные же, неудачные, уничтожались, будучи сметены с поверхности земли. Подобный отбор и смещение не происходит между суточным восходом и закатом солнца, как кто-то может подумать, но требует несколько тысячелетий, пока новый дом не будет приведен в порядок. Субрасы также подвержены подобным очистительным процессам, так же, как и боковые ответвления или расовые семейства их. Пусть тот, кто хорошо ознакомлен с астрономией и математикой, оглянется назад на сумерки и тени прошлого. Пусть наблюдает и отметит то, что он знает об истории народов и наций, и сопоставит их соответствующие подъемы и падения с тем, что известно как астрономические циклы, особенно же со звездным сидеральным годом, равняющимся нашим 25,868 солнечным годам. После великого наводнения третьей расы лемурийцев, как говорит нам комментарий 33-й, люди значительно уменьшились в росте, и продолжительность жизни их сократилась. Они пали с точки зрения божественности и начали смешиваться с животными расами и вступили в брак с великанами и пигмеями, карликовой расой из полярных областей. Многие приобрели божественное, нет, скорее, незаконное знание, и добровольно вступили на левую тропу. Так атланты, в свою очередь, стали приближаться к уничтожению, к гибели. Сколько геологических периодов произошло, чтобы совершить это четвертое разрушение? Кто может сказать это? Нам говорят, что... Станса 11.61, стих 44. 44. Огромное изображение воздвигли они, атланты, в 9 ятис высоты, 27 футов, в размер своих тел, а. Внутренние огни уничтожили землю их отцов, лемурийцев. Вода угрожала четвертой расе, б. А. Следует заметить, что большинство из гигантских статуй, открытых на острове Пасхи, этой части, несомненно, затопленного материка, так же, как и те, которые были найдены на окраинах Гоби, области, оставшейся затопленной на протяжении неисчислимых веков, все они были от 20 до 30 футов высоты. Статуи, найденные Куком на острове Пасхи, почти все были 27 футов высоты при 8 футах в плечах. Нам говорят, что после гибели Лемурии от подземных огней люди стали непрестанно уменьшаться в росте. процесс уже начавшийся после их физического падения, и что, наконец, через несколько миллионов лет они уменьшились до 6-7 футов, и теперь в более древних азиатских расах они продолжают уменьшаться, приближаясь скорее к 5, нежели к 6 футам. Как показывает Пикеринг, среди малайской расы, субрасы четвертой коренной расы, существует странное разнообразие в росте. Члены полинезийского семейства, такие как жители островов Таити, Самоа и Тонга, выше ростом, нежели остальное человечество, но племена индусские и жители индокитайских стран, несомненно, ниже общего уровня. Это объясняется легко. Полинезийцы принадлежат к самым ранним, оставшимся в живых субрасам, другие же – к самой позднейшей и наиболее преходящей массе. Как сейчас совершенно исчезли жители Тасмании, и как, в свою очередь, быстро вымирают австралийцы, так же скоро последуют за ними и другие старые расы. Б. Погружение и изменение Лемурии началось почти у арктического круга Норвегии, и третья раса закончила свою судьбу на Ланке или на том, что стала Ланкой у атлантов. Малая оставшаяся часть, ныне известная как Цейлон, Шри-Ланка, есть северное плоскогорье Древней Ланки, тогда как огромный остров этого имени в период Лемурии был гигантским материком, уже нами описанным. Как говорит один из учителей, почему бы вашим геологам не допустить мысли, что под материками, исследованными и измеренными ими, могут быть скрытыми глубоко в неизмеримых, или вернее неизмеренных океанских днищах, другие и гораздо более древние материки, наслоения которых никогда не были исследованы геологически, и что когда-то они могут совершенно взорвать их настоящие теории? Почему бы не допустить, что, подобно Лемурии и Атлантиде, наши нынешние материки были уже несколько раз потоплены и имели время снова появиться и дать пристанище новым группам человечества и цивилизациям, и что при первом мощном геологическом подъеме, при следующем катаклизме, в ряде периодических катаклизм, происходящих от начала и до конца каждого круга, наши уже вырождающиеся материки не опустятся, тогда как Лемурия и Атлантида поднимутся вновь. Смотри «Эзотерический буддизм», страница 65, письмо Махатмы номер 92-3, А.В.